Могильный голос. Ночное небо уходит в пугающую беспредельную пропасть. Громадная низкая луна окружена голубеющими облаками, похожими на сказочные замки. Холодный мертвенный свет широким потоком льется на землю. Он высвечивает небольшую деревянную церковь, кресты, сахарно белеющие саркофаги, кругом царит зачарованная тишина. И вдруг раздалось лошадиное ржание, скрип кожаного воска, словно из-под земли выросли фигуры конных. Верховые спешились около ямы, вырытой возле кладбищенской ограды. Распахнулись дверцы воска. Из него выволокли судорожно извивающуюся, полуобнаженную женщину, связанную по рукам и ногам. Несчастная издавала странные, полные отчаяния мычащие звуки. Очевидно, рот у нее был заткнут. Фигуры при шпагах и в треугольных шляпах подтащили свою жертву к яме, и тут кляп, видимо, выпал, его жертва истошным криком огласила ночную тишину. «Караул!» Женщину швырнули в яму. Заготовленными загоди лопатами, лежавшими возле ограды, споро заваливали яму землей. Голос женщины раздавался с каждым мгновением, глуше и глуше. Наконец могила с живым мертвецом была готова, фигуры, приплясывая, утрамбовывали землю. Этой жуткой ночной сцене предшествовали любопытные события. Выезд по-царски. Ярким, полным солнечного блеска пасхальным утром 1726 года толпы любопытных сгрудились вдоль набережной. Они наблюдали выезд светлейшего князя Меньшикова. В окружении многочисленной свиты Меньшиков вышел из парадного подъезда дворца, украшенного четырьмя мраморными колоннами, миновал две сторожевые будки и, поддерживаемый для важности клевретами под локти, спустился с семи высоких ступенек к воде. Все видели, как Меньшиков по сходням взошел на баржу, обитую зеленым рытым бархатом. Весна в тот год была ранней, Нева успела очиститься от льда. Переехав реку, Меньшиков вышел близ Исаакиевской площади к Австрии. Небо содрогнулось от пушечной пальбы, зеваки заорали во всю глотку: «Виват светлейший!» Меньшиков вновь под локоточки был подсажен в сиявшую золотом и перламутровой отделкой карету, сделанную наподобие, как утверждали очевидцы, веера. На дверцах сиял герб, а на империале большая княжеская корона из чистого золота, которого ушло без малого полпуда. Началось торжественное, вполне царское шествие ко дворцу. Меньшиков направлялся разговеться к императрице Екатерине. Впереди, широко размахивая руками, шла дюжина скороходов, наряженных в пестрые. За ними на двух открытых каретах ехали музыканты, услаждавшие слух светлейшего ласковой мелодии. Далее верхами следовали пажи, разодетые в расшитую серебром и золотом парчу. За ними двигался Меньшиков в карете, запряженной шестью лошадьми, в попонах из малинового бархата с вензелями АДМ, шитыми золотом. По сторонам шли камер-юнкеры, палашами отгонявшие любопытных, и, наконец, это невероятно торжественное шествие замыкал отряд драгун собственного полка князя. По указу светлейшего шесть лакеев швыряли в толпу конфеты, пряники, медные деньги. Людишки с азартными криками дрались, катаясь по грязной земле, отнимали друг у друга подношения. Лакеи кричали в толпу: «Всемилостивейший, светлейший князь Александр Данилович, нынче вечером выкатит вам рвани шесть больших бочонков вина и пива, молитесь за здравие светлейшего, его семейных, а прежде всего за нашу матушку-царицу Екатерину. Ура!» Еще Петром Великим ученая толпа во всю ширь разевала розовые глотки. «Виват, государыня! Виват, светлейший!» Воровское письмо. В алом бархате и тончайших кружевах напудренный и надушенный Меньшиков появился в Зимнем дворце. Он уже про себя мысленно сложил сладкие тирады, которые скажет государыне. Но все его благодушие враз слетело, когда он увидел Екатерину, раздувая ноздри. Она выдернула свою руку из лап светлейшего, который собрался ее целовать. Вместо пасхального приветствия государыня швырнула ему свернутой трубочкой лист бумаги. «Накс, прочти, а я послушаю», — повернулась к свите Меньшикова и своим приживальщикам. «Оставьте нас!» — раздраженно махнул рукой и стала нервно расхаживать взад-вперед. Недоуменный князь, прищурив близорукие глаза и поднеся лист почти к носу, начал читать. «Люди добрые и православные, лихие времена на земле нашей природы настали. Отвернулся от нас Господь Вседержитель и Царица Небесная со ангелы, преступив заповеди отеческие Божии. Катька Скавронская, под телегой с солдатами Малакии блудной занимавшейся, и ейный полюбовник, и изверг народа православного Меньшиков, торговщик пирожками, царскую власть ныне себе против законов оттягали». Меньшиков с брезгливой миной двумя перстами протянул бумагу Екатерине. «Матушка, сделай милость, уволь. Сию мерзость произносить мне весьма отвратно, язык не поворачивается». Екатерина грозно свела брови на переносице. «А я тебе, князь, приказываю, читай». Меньшиков вздохнул и продолжал. «Усердием нынешних правителей, погрязших во глубине страстей, корыстолюбцев и стяжателей срамных, с бесами и жидовинами сдружившимися, жаждут Россию погубить, в ад ввергнуть. Меньшиков пирожник хочет себя царем сделать, а для того желает дочку свою, Марию, с внуком Петра Великого, с Петром же обручить, а нынешнюю государыню Катьку ядовитым мышьяком изводит, отчего уже ныне у ей ноги как бревна разбухшие. А после того всех нас, истинно православных, в жидовскую веру перекрестит, у кого чего в хозяйстве имеется, отнимут, а самим ноздри вырвут и на шею ермо наденут. И об том лишь правители думают, как мошну свою туже набить, а над народом православным издеваться. Неужто поношение сие терпеть будем? Будьте они прокляты, окаянные со всеми замыслами лукавыми! Блудники и хищники, тати и убийцы, мытари и всякому человеку лицемеры окаянные. Мир вам, православные, и благословение. Меньшиков закончил чтение. Лицо его и шея налились кровью, он грозно выдохнул. Где сие обнаружили? Лейтенант Преображенского полка Николай Башко, когда с солдатами шел мимо Исаакиевской церкви, заметил, что на паперти читали. «Под караул кого взяли?» Екатерина вздохнула. «Пьяного Ярышку, который оглашал, да еще 17 человек из слушавших, остальные разбежались. Темно еще было, после всеночной службы он и случился. Розыск ведут?» «Да, Ярышку спрашивают». «Ну да знаю, с допоганцев. Каждую жилу отдельно вытащу». Екатерина характером не жесткая, несколько отошла сердцем, обиженно поджала губы. «От кели про мою болезнь прознали. Кроме тебя до лекарей никто не ведает. А может, и лекаря к воровской грамотке причастны. Нынче верить никому невозможно. Садись, Александр Данилович, за стол. Чай проголодался за делами государственными». «Прости, матушка, не до разговения мне. Поспешу в тайную палату, а уж потом к тебе, к столу. Может, светлейший, все ж мало из чего скушаешь. Не до того, да и в рот ничего не лезет. Меньшиков опрокинул в горло чарку померанцевой и, не закусывая, бросился из дворца.